Геннадий Лагевич вызвал у Насти противоречивые чувства. Внешне он был ей крайне неприятен, хотя она не смогла бы объяснить, почему. Некрасивые лица никогда не вызывали у нее отторжения, красивые же обычно оставляли равнодушной. А вот к поведению и познавательной активности руководителя предвыборного штаба у нее ни малейших претензий не возникло. Он толково разъяснил, как найти штаб, и встретил Каменскую очень любезно и доброжелательно. Более того, потому как загорелись его глаза, когда она поведала ему одну за другой историей про вес быка и поиски затонувшей субмарины, стало понятно, что Геннадий косностью мышления не грешит и с готовностью бросается на все новое. «Это крайне любопытно». «Крайне любопытно», — приговаривал он, выискивая какую-то информацию в своем компьютере. «Надо сегодня же сформулировать вопрос, добавить его в нашу обычную анкету. На завтра вызову группу интервьюеров, запущу их в поле, пусть работают». «Вы хотите задать вопрос или предложить опрашиваемым сценарий?» — спросила Настя, искренне радуясь, что встретила, наконец, единомышленника. «А вы?» — задал Лаевич встречный вопрос. «Я исхожу из того, что раз предложение ваше, значит, вы больше знаете по теме и лучше меня представляете, как правильно. Вы сами что посоветуете? Просто имейте в виду, что наши опросы очень короткие. Люди не любят терять время на то, чтобы отвечать на вопросы наших анкет. Чем короче опрос, тем лучше». Больше шансов, что человек не начнет раздражаться и отвечать уже, что попало, лишь бы отвязаться побыстрее. Если вы считаете, что нужно предложить сценарий, то он должен быть максимально емким, и написать его придется вам самой. «Сценариев должно быть несколько», — поправила Настя. «Если сценарий только один, то мы сможем получить только один ответ». «Тогда тем более ваша задача усложняется. Несколько сценариев изложить в краткой, неутомительной форме еще труднее. Разумеется, я помогу вам всем, чем смогу. Давайте составим график при помощи обратного отсчета». Это ей понравилось. По-деловому, четко и грамотно. «Интервьюеров я вызываю на завтра на 9 утра. К этому времени все анкеты должны быть отпечатаны. Объем анкеты не больше одного листа формата А4 с двух сторон. Печать всего массива анкет займет около часа. Кладем 1.5 на случай всяких непредвиденных вариантов. Принтер засбоит, картридж сядет, компьютер полетит, и придется переподключаться к другому. Электричество может подвести. С гарантией 2 часа. К 7 утра анкета должна быть полностью готова. В ней наши стандартные вопросы, они все имеются. Нужно будет только набрать ваш текст со сценариями. Сколько времени это займет?» Настя пожала плечами. «Минут 5, может, даже меньше, если я сумею написать совсем короткие формулировки. Хорошо, включаем ваш текст в уже оговоренные 2 часа. Итак, дедлайн у нас 7 часов утра завтрашнего дня. А что вам нужно для формулирования сценариев?» «Информация. Все, что известно по делу об убийствах экологов и об их секретной лаборатории». «Допустим, вы ознакомились со всей информацией. Сколько времени вам нужно, чтобы сформулировать текст для анкеты?» «Не знаю», — призналась она. «Я никогда этим не занималась, это будет мой первый опыт. Может быть, сразу получится, минут за 30-40, а может быть, несколько часов проковыряюсь». «Плохо», — неодобрительно заметил Лаевич. «Как же можно планировать, не понимая, сколько времени уйдет на каждый этап работы?» «Нельзя», — послушно согласилась Настя, пряча улыбку. «И еще, Геннадий, всю информацию по делам об убийствах экологов нам никто не даст. Просто помните о том, что она нам и не нужна. Нас интересует только та часть информации, которая касается лаборатории. Мы ищем лабораторию, а не тех, кто совершил эти убийства. Так что вашему шефу Константину Кирилловичу придется нам посодействовать». «В каком смысле?» Геннадий вскинул голову, тряхнув длинной челкой, закрывающей пол лица. «В чем должно выражаться содействие?» «В том, чтобы попросить начальника УВД дать мне эту информацию. Я не стану просить ничего секретного. Мне нужны только имена и адреса тех свидетелей, в показаниях которых есть упоминание о лаборатории или о том, что убитый в ней работал». «Я скажу Константину Кирилловичу», — кивнул Лаевич. Настя искоса посмотрела на него и незаметно усмехнулась. «Наивный мальчик. Может, он хорошо разбирается в предвыборных технологиях, но в оперативно-розыскной деятельности и в работе следствия не понимает ничего. Все имена и адреса свидетелей есть у следователя, но следователь начальнику УВД не подчиняется и материалов из уголовного дела никогда в жизни никому не покажет, кроме собственного руководства, и то, если оно будет настаивать. У оперов эта информация тоже есть, у каждого свой кусочек. Оперов по делу работает много, во всяком случае, так утверждал Витя Егоров, когда говорил, что на дело экологов брошены все силы. Надо найти всех и каждого, дождаться, когда они придут на рабочее место. За 2 часа нереально, даже за 3. Мне нужны все материалы СМИ и все, что есть в интернете по убитым экологам, — сказала Настя. Я поеду к себе в гостиницу. В моем компьютере есть подборка, я уже смотрела эти материалы и делала закладки. Это быстрее, чем сейчас искать заново. Лаевич попросил ее постоянно звонить и докладывать, как идут дела. И, разумеется, немедленно обращаться, если будет что-нибудь нужно, пообещав, в свою очередь, сразу же предоставить в ее распоряжение материалы от оперативников, как только будет возможно. — Ага, жди, — фыркнула про себя Настя. Разбежался Баев давать посторонним лицам доступ к оперативной информации. Но спросить я должна была, иначе это было бы неправильно понято. Она вернулась в гостиницу, заехав по дороге все в то же итальянское кафе, где вчера покупала десерты. Неизвестно, как сложится день, а еда должна быть под рукой. Подойдя к двери своего номера, она услышала доносящиеся изнутри голоса. Один голос точно принадлежал Короткову, второй — ее брату Саше, другие были незнакомыми. Ну да, все верно, в 11 часов началось совещание. Ей казалось, что день начался так давно, и сейчас должно быть далеко за полдень. Коротков устроился в ее номере с полным комфортом, развалившись на диване и поставив Настин ноутбук на журнальный стол. Рядом с ноутбуком стоял поднос с кофейником и чашкой. Коротков заказал кофе в номер. Не произнося ни слова, Настя подошла, взяла чашку с недопитым кофе, отнесла ее в ванную, вымыла, вернулась, налила себе кофе и довольно бесцеремонно спихнула Юрия с центра дивана в бок, усевшись рядом с ним. На экране виднелся круглый стол, за которым сидели ее брат и еще какие-то мужчины серьезного вида. «Привет!» — беспечно заявила она. «Ничего, что я опоздала!» «Привет, сестренка!» — улыбнулся Александр Каменский и быстро представил ей 2 остальных участников совещания. «Юрий Викторович сказал, что твои предпочтения склоняются к участку возле озера, но там какие-то проблемы с экологией, и ты с этим разбираешься». «Все верно», — кивнула Настя. «Сколько времени ты можешь дать мне на прояснение этих вопросов?» «Сколько тебе нужно?» 3 дня, неделя». «Неделя всегда лучше, чем 3 дня», — глубокомысленно произнесла Настя, отпивая кофе. «Если для дела, а если с точки зрения проживания в чужом городе и желания вернуться домой, то 3 дня явно лучше, чем неделя. Саня, участок у Верхнего озера действительно самый лучший, но это сугубо на мой вкус, он же и самый дорогой, но здесь есть варианты. Дай мне максимум 5 дней на экологию. Я думаю, что все прояснится намного быстрее. Если на северной стороне действительно проблемы, то есть 2 очень неплохих участка с южной стороны, чуть похуже, но тоже вполне подходящие». 5 дней много, Александр Павлович», — — запротестовал один из директоров, лысый дядька в очках с тонкой оправой. «Финансовый план!» «А Юрий Викторович», — перебил его Каменский, — «что вы скажете, согласны с моей сестрой?» «Согласен. Участок у озера действительно лучший по всем параметрам». «А насчет 5 дней?» Настя, быстро прикинув расположение камеры, больно ущипнула Короткова, надеясь, что серьезным дяденькам из банка АПК этого не видно. Надо отдать должное Юрию, он и глазом не моргнул, и даже не вздрогнул. «Я думаю, мы справимся за 3 дня», — сказал он, — «в крайнем случае за 4». «Вот же предатель!» Совещание закончилось, Настя вышла из скайпа и сердито посмотрела на Короткова. «Друг называется. Я думал, ты меня поддержишь, а ты... Что, так трудно было поддакнуть?» «Аська, не кипятись», — мирно улыбнулся Коротков. «Этот лысый крендель — жутко противный тип. Если бы я начал настаивать на 5 днях, он бы стал плешь проедать и упираться, и совещались бы мы еще 3 часа. А так все быстро и не больно. 4 дня тоже очень хороший срок. Будет сильно нужно, решим вопрос, брат же у тебя вменяемый. Санька с самого начала сказал, работайте столько времени, сколько вам нужно, хоть месяц. А чего тогда этот лысый упирается? Да не обращай ты внимания, у него своя тема в искусстве. Ему к 1 августа надо финплан на следующий год сверстать. Короче, это не твоя головная боль. Ну, что, Баев? Ничего. Обиженно буркнула Настя. «Цела, как видишь, и не в психушке. Вали к себе, мне работать надо». «Ой, ой, ой, как мы страшны в гневе!» — расхохотался Коротков. «За то, что ты нахально пила мой кофе, я заберу у тебя одно пирожное и пойду спать». «Из-за зуба этого треклятого вся ночь псу под хвост». «Я, между прочим, тоже не спала из-за твоего зуба», — огрызнулась Настя. — Ну так ложись и спи, кто мешает-то? — Не могу. Но никак не получается у нее сердиться на Короткова больше 3 секунд. Вот только что она готова была его убить, а сейчас с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться вместе с ним. — Значит, Баев клюнул на твои россказни про буржуазную лженауку? — Вроде да. Созвонился с мэром и отправил меня в предвыборный штаб. Они там социологические опросы регулярно проводят. Мне нужно сейчас сесть и заново перечитать все материалы, которые есть в сети об убийствах экологов. «Сочувствую», — Коротков отечески потрепал ее по коротко стриженному затылку. «Но ты сам этого хотел, Джордж Данден. Трудись, а я посплю. Нужна будет помощь, буди, не стесняйся. Мой кофе можешь допить». Он вытащил из брошенного на пол пакета 1 коробку с десертом и закрыл за собой дверь. Настя переоделась и начала заново читать материалы про убийство экологов, на этот раз сосредоточившись только на упоминаниях об их работе в какой-то таинственной лаборатории и делая выписки в блокнот. Уже 1,5 часа ее снова охватило острое недовольство собой. Найденная в сети информация выглядела совсем иначе, нежели тогда, когда она, больная, читала ее впервые. То, что казалось ей в тот раз убедительным и бесспорным, сегодня выглядело как пустая болтовня. Если у оперативников информация такого же класса, то не мудрено, что 4 убийства до сих пор не раскрыты. Или это только здесь, в статьях, все такое неопределенное, а у оперов сведения куда более точные? Нельзя, нельзя работать, когда болеешь. Вот единственный и неоспоримый вывод. Нельзя полагаться на нормальное функционирование мозга и адекватное восприятие происходящего, если не здоров. Болеешь, сиди дома и читай любовные романы, только попроще, такие, которые не требуют интеллектуальных усилий, и не пытайся выполнить более или менее серьезную работу, потому что ошибок наваляешь столько, что потом 100 лет не разгребешь. Именно это она бы сейчас и сказала 17-летней Насте Каменской, если бы представилась возможность. Как жаль, что возможность эта чисто гипотетическая. Страшно подумать, сколько ошибочных выводов и неправильных решений она приняла, выходя, как и все ее коллеги, на работу и с простудой, и с температурой, и с гриппом, даже просто с ноющим желудком или больным зубом. Это считалось чуть ли не героизмом и вызывало уважение, но почему-то никому не приходило в голову, насколько это рискованно для интересов дела. Время нужно было экономить, поэтому Настя не вчитывалась в те места, где речь не шла о лаборатории. К 5 часам вечера все выписки были сделаны, надо приступать к составлению сценариев. Коротков наспался, теперь из его номера доносились звуки работающего телевизора. Юрка смотрел футбол. «Гигиена умственного труда», — саркастически подумала Настя, вставая из-за стола и разминая затекшую от долгого сидения спину. «Сколько раз мы это слышали в молодости и всегда хихикали, как будто речь шла о чем-то неприличном. А ведь в этом есть глубочайший смысл. Нужно обязательно делать перерывы и отвлекаться, чтобы мысль перестала бегать по одним и тем же тоннелям. Нет, древние были отнюдь не дураки, когда придумали театр для развлечения простого народа. И почему слово «развлечение» приобрело в наших умах такой негативный оттенок? Вроде как развлекаться стыдно. Надо работать, работать и работать. А толку-то от такой работы, если взгляд зашоренный и мысль не может пойти никаким другим путем, кроме уже однажды проложенного, привычного? Развлечение или отвлечение для того и придумали, чтобы мысль могла свободно двигаться дальше и рождать новый взгляд на проблему, новые идеи. Поэтому сейчас следует сделать перерыв, отвлечься на что-нибудь, а потом приступать к сценариям. Знать бы еще, как их писать. Она постучалась к Короткову, предложила ему сходить поесть и получила в ответ отчаянные жесты. «Футбол же! Как можно?» «Ну, футбол так футбол». Настя принесла десерты, которым в кафе предусмотрительно прилагались пластмассовые вилочки и ножички, уселась рядом с Юрой и уставилась на экран, стараясь выбросить из головы экологов и сценарии и вникнуть в происходящее на футбольном поле. В футболе она не понимала ровным счетом ничего. «Все равно буду сидеть и смотреть, пока не почувствую, что в голове зашевелилась идея», — упрямо решила она. Первый тайм закончился, Коротков, как почти все мужчины, тут же принялся нажимать кнопки на пульте и бегать по каналам, задерживаясь на каждом не больше 15-20 секунд. Этих секунд Насте вполне хватало, чтобы успеть перестроиться и постараться понять, что происходит и о чем вообще речь. Ей неожиданно пришло в голову, что привычка бегать по каналам, так раздражающая большинство женщин, на самом деле является прекрасной гимнастикой для мозгов, заставляя их переключаться и вникать в новый материал. Пусть ненадолго и не глубоко, но здесь важен именно момент переключения. Да, не только древние были умными. Мужчины инстинктивно делают в этой ситуации более правильные вещи, чем мы, женщины, включающие один канал и смотрящие одну передачу с начала до конца. Может быть, поэтому у мужчин мозги более тренированные? А может и нет. После начала второго тайма она посидела с Коротковым еще 10 минут, и поняла, что созрела для продолжения работы. Чмокнула Юрку в темечко и ушла к себе. Позвонила Лаевичу, спросила, нет ли информации от начальника УВД. Информации, как она и ожидала, не было. «Ну и ладно», — подумала Настя спокойно, — «обойдусь. Идея мне понятна, а внести уточнение в формулировки я смогу и позже, если опера не пожадничают и дадут что-нибудь сверх того, что я уже и так знаю». Первый вариант текста сценариев получился объемным, но она и не старалась его сокращать, просто записывала то, что приходило в голову. Теперь нужно структурировать и сушить, чтобы не было ни одного лишнего слова. Лаевич ведь предупредил, чем короче вопрос, тем больше шансов, что опрашиваемый даст ответ обдуманный, а не с потолка. Руководитель предвыборного штаба будто услышал ее мысли, потому что немедленно раздался звонок от него. «Как успехи? Когда можно ожидать результат?» «Думаю, часа через два все будет готово», — ответила Настя. «Отлично! Сможете отправить меня на почту или прислать кого-нибудь забрать материал?» «Конечно, отправлю на почту. Давайте адрес». Ночь выдалась бессонной. Поспать удалось только до того момента, пока ее не разбудил Коротков со своим ноющим и дергающим зубом. Настя мечтала о том, чтобы сделать задуманное и улечься в постель. Она успела переформулировать и довести до максимальной краткости и четкости первый сценарий, когда явился Коротков. «Аська, ворожец организовал ужин с владельцем участка у Верхнего озера. Надо ковать железо, пока горячо», — заявил он. «Ты со мной?» Она отрицательно мотнула головой, не отрывая глаз от текста. «Тогда я поехал. Проголодаешься — ужинай без меня». «У меня еще пирожные остались. Будешь проходить мимо ресторана, попроси, чтобы мне кофе принесли, а то я засыпаю на ходу. Конечно, я могу сама позвонить, но должна же от тебя быть хоть какая-то польза, а то несправедливо получается. Я работаю, а ты спишь, смотришь футбол и шляешься по трактирам». «Смотри, скоро в штаны не влезешь», — оптимистично пообещал Коротков. «Сколько можно пирожные трескать?» «Отстань, а?» — миролюбиво предложила она. Ей удалось полностью закончить работу и набрать на компьютере текст минут за 10 до истечения оговоренных 2 часов. Дождавшись от Лаевича подтверждения, что письмо получено, Настя с удовольствием потянулась и отправилась в душ, мечтая о том, как будет долго и крепко спать.